Глава 34. Мы поднялись в башню. Орк с интересом разглядывал панорамные окна и старинные безделушки на полочках. Я устроился за письменным столом и показал гостю на стул. «Садись». Зеленокожий с сомнением потрогал стул и оперся на спинку. Услышав жалобный скрип, покачал головой и плюхнулся на пол. «Шломаю!» — развел орк руками. «Так привычнее!» Я разглядывал орка и удивлялся. Не похож он на дикое существо. Мысленно я убрал у него клыки, представил кожу белой, а не зеленой, и положил ему на нос очки. Получилось обычное интеллигентное лицо. «Для начала, как тебя зовут?» «Урубука Шидоров». «А я Иван Чернов Херумор. Вот и познакомились. Почему ты пришел сюда?» Орк удивленно поднял брови. «Я же говорил, хочу служить вам, владыка!» «Это я слышал. Зачем? Твои родичи, кажется, отказались!» «Вы освободили мою шештру! Разве этого мало?» «Сестру? Так ты Сидоров?» «Я так и шкажал!» «Значит, Шагра твоя сестра?» «Да, я дал ей свободу, это правда. Ты хотел бы тоже освободиться?» Урубука замотал головой. «Не надо, владыка! Если вы начнете освобождать орков, наступит хаос!» «Кто наступит?» «Хаос! Беспорядок! Орки и так все шабачатся друг другом! А став свободными, поубивают шовшем! Можно я буду просто вам служить?» «Я терпеть не могу рабство, Урубука!» «А что же делать? Нельзя нам свободу давать! Совсем нельзя!» Орк выглядел расстроенным. «Без владыки орки начнут воевать жавлашть! Будет очень плохо!» Я задумался. Урубука наверняка лучше разбирается, что там у орков происходит. Но надо потрясти Шагру, если она понимает в их внутренней политике. Кстати, не выглядит мой собеседник глупым, зря мумий наговаривал. Ты читать умеешь? Нет, владыка, у наш мальчиков не учат этому. Женщины-орки учатша, а мы нет. А хотел бы? Урубука кивнул. Угу. И этот угукает. Тоже у Сени научился, пока рядом сидел. Если я соглашусь принять вас... «Твои ребята будут вести себя прилично? Они умеют?» «Научатша!» — Урубука показал мне кулак. «Я их вот здесь всех держу!» «Хорошо, я дам ответ вечером. Иди к своим и скажи Шагре, чтобы поднялась ко мне». Урубука встал, низко поклонился и бесшумно исчез за дверью. Шагра прибежала практически сразу. За дверью, что ли, подслушивала? Ну, хитрюга. Слова брата она подтвердила. Одно имя владыки удерживало орков от всеобщей резни. Хозяева Калькуары веками поддерживали шаткое равновесие среди буйных дикарей. Наказывали одних, возвышали других, делили пастбища и стоянки. И даже в период, когда владык не было, одной угрозы будущей кары было довольно. Я отослал орку и задумался. Мне требовалось решение, одновременно исключающее рабство и не дающее оркам впасть в хаос. Орки ждали меня во дворе замка, построившись в две шеренги. Свет красного заката придавал им странный и пугающий вид. На ступеньках дворца стояли мумий, бабушка и Сеня, с тревогой наблюдающие за действом. «Храбрые орки!» Я встал напротив зеленокожих и состроил торжественную мину. «Тысячелетиями вы служили владыкам, были верными рабами и преданными слугами. Пришла пора воздать вам по заслугам!» На лицах орков появилось выражение «гы». Они с трудом понимали, о чем я говорю. Только Урубука внимательно слушал и напряженно хмурился. «Когда силы светлых угрожают нам со всех сторон, а темные дворяне забыли о долге, мы должны идти в ногу с прогрессом. Хватит замшелых общественных отношений!» Я перегнул палку. Понимать, что я говорю, перестал даже Урубука. Ладно, я потом ему на пальцах разъясню. Сегодня мы вступаем в новую эпоху отношений владык и орков. Славный Урубука, подойди!» Строевым шагом орк промаршировал ко мне. «Черт, какой он здоровый, на целую голову выше меня!» «На колено!» «Вот теперь совсем другое дело!» «Дай мне руки!» Я взял зеленые ладони в свои. «Запомните этот день! Сегодня владыка Калькуары меняет Урубуке и его людям рабство на вассальную клятву! Отныне вы служите мне по зову души и долга!» «Клянушь!» — Урубука смотрел на меня преданными глазами. «Клянемша!» — рявкнул строй орков. «Вассалы моего вассала! Тоже твои вассалы!» — перебил меня Урубука. «Ладно, пусть тоже будут моими. Ты будешь служить мне, а я награжу тебя». «Служу Калькуаре!» — хором прокричали орки. «Встань, Урубука, вассал владыки!» Зеленокожий гигант поднялся с колена. «Ты не пожалеешь, владыка!» «Надеюсь». Я обернулся. Бабушка, закатив глаза, обмахивалась платочком, а мумий строил мне страшные рожи. «Интересно, что я не так сделал?» Вечером в моей башне состоялось маленькое совещание. «Все не так! Все!» ворчал мумий, ходя по комнате туда-сюда. «Хоть бы посоветовался!» «А конкретнее, где я накосячил?» «Во-первых, ритуал аммажа проводится не так. Вассалу положено дать земли, а он должен отдать меч». «Значит, я сэкономил. Где я столько земли возьму? Не вокруг Калькуара же раздавать делянки». «Во-вторых, твои темные вассалы теперь обидятся, что ты с ними орков уравнял». «Это какие темные? Из Кимнара?» — мумий кивнул. «Что-то я не вижу их у себя при дворе. Где хоть один?» «Ну, ты же понимаешь, сложная политическая обстановка». «Они независимость объявили?» «Это мои санкции против них». «Можно было договориться, как-то уболтать. А теперь они точно не согласятся». «Я не собираюсь никого уговаривать. Нет темных, я взял зеленых». «Ты этих зеленых дворянами сделал», — вздохнула бабушка. «Вассал может быть только дворянином». «Мне не жалко». «Но какие они дворяне? Ни герба, ни родословный. Позорище сплошное». «Дедушка, а давай ты им будешь гербы рисовать и родословную». «Делать мне больше нечего». «За деньги». Мумий посмотрел на меня с интересом. «Хорошая мысль». «Посади Юрика, пусть опрашивает клиентов, кто у них там, папа, мама, предки. Поднять скелета с хорошим почерком, пусть грамоты пишет». «Мне нравится, да, люблю золотые кругляши». Бабушка закатила глаза. «Все вам деньги, они все равно неграмотные, родословную прочитать не смогут». «Баба Мотя, а у тебя есть педагогический талант?» «У меня много чего есть, всего не упомнишь». «Я хочу открыть школу для орков всех возрастов». «Что?» «И думаю, ты идеально подходишь на роль ее директора». Бабушке стало дурно. Она картинно упала в кресло и застонала. Я бросился обмахивать ее платком, а мумий принес стакан воды. «Ни за что!» Слабым голосом заявила бабушка. «Чтобы я объясняла буквы дикарям, они мне при жизни надоели». «Бабулечка, но ведь это очень почетно. Какая слава, какая память в веках!» Старушка заинтересовалась. «Древних полководцев кто помнит? Только всякие историки. Светлые тебя наверняка в учебниках не упоминают, а у орков только устные предания». «Ну?» Я наклонился и прошептал ей на ухо. «Учебник по истории писала бы ты и нашла бы, как отразить свою роль в истории войн со светлыми». «Ха!» Бабушка оживилась. Я об этом не подумала. Идея хорошая, но требует проработки. Одна я школу не потяну. Вернее, я их раньше поубиваю, чем выучу. Можно Шагру привлечь и библиотечного призрака. Пусть ведет внеклассное чтение. Я подумаю. Памятник тебе поставим, как великой просветительнице. Не подлизывайся. Сказала, что подумаю, значит, подумаю. Так и порешили. Доброе утро, владыка! Орка продолжала работать моим будильником. Кофе, булочка с корицей, улыбка на зеленом лице. Отличное начало дня. Охрана докладывает. Шагра устроилась на полу и рассказывала новости. Снова видели всадника на опушке? Тот же самый. Говорят, не разглядели. Надо засаду организовать. Посадить там несколько орков, пусть ловят. Орка кивнула, вытащила маленький свиток и записала. После того, как бабушка сломала пипидастр, Шагра переквалифицировалась в моего секретаря. Все равно в замке второй пушистой метелочки нет. Ваши новые воины заняли привратную башню. На верхних этажах сделали казарму, на нижних – оружейную. В подвале обещали организовать качалку, как только найдут свою гирю. Пусть сделают. У нас по подвалам куча железа валяется. Это особая гиря, благословенная шаманом и расписанная рунами на рост силы. Где они такой чудной артефакт умудрились потерять? Орка хихикнула. Во время экскурсии. Весь вечер ругались и вспоминали, кто нес и где забыл. А ведь это ты их позвала в Калькуару. Шагра отвела взгляд. Нет, что вы, они сами пришли. Ты, даже не сомневаюсь, когда сбегала из замка. Я всего лишь намекнула брату, а все остальное он сам. Убил трех вождей? Его не хотели отпускать, ругались, а он вспылил, вызвал на поединок одного, второго, а потом вожди закончились. Какой горячий парень. У нас в таких случаях говорят ярко-зеленый. Все ясно с этой хитрюгой. По-родственному пристроила брата на свободную должность. Ладно, посмотрим, насколько Бука окажется хорош. Владыка! Шагра вздохнула. А можно меня тоже наградить, как Урубуку? Не помню, чтобы медаль ему давал. «Вы его вассалом сделали, а я тоже хочу быть вашей вассалкой. Ну, пожалуйста, возьмите меня, пожалуйста!» «Тебе-то зачем? Ты свободная орка с хорошей работой». «Да как же! Он целый вассал, большая должность, начальник. Я, между прочим, первая к вам пришла. С метелкой целыми днями бегала, порядок наводила. А он только появился, так сразу вассал». «Вассалкой, значит?» «Ага!» «Я тебя на другую должность назначу, еще лучше». «А какую?» «Увидишь». «А когда?» «Как перестанешь мучить владыку вопросами. Идем завтракать, у меня должности не придумываются на голодный желудок». На кухню меня не пустили. Бабушка выбрала трех орков помельче, назначила их поварятами и теперь командовала приготовлением завтрака. «Через полчаса будет», — заявила она, выставив меня. «Подадим в парадную столовую. И передай своим вассалам, кто опоздает, останется голодным». Пришлось ждать. Владыка не владыка, но если бабушка сказала, значит, так и будет. Вместе со мной под дверью столовой ждали орки. Пришли с троем, как детсадовцы, выстроившись парами. «Ничего не забыли?» — спросил я. Урубука почесал в затылке, позагибал пальцы и отправил их мыть руки. Пришел мумий, повздыхал и тихонько приложился к фляжке. «Кушать подано!» — распахнул двери орк-поваренок. «Шадитесь жрать, пожалуйста!» И тут же получил подзатыльник от бабушки. «Придется воспитывать!» — вздохнула старушка. «В замке владыки так выражаться нельзя!» На завтрак были оладушки. Мне на отдельной тарелочке небольшие, нажаренные лично бабушкой. Для орков на огромных блюдах и соответствующего размера. Видели когда-нибудь оладушки формата А4? Не думал, что такие бывают. Зеленокожие повязали салфетки, напоминающие слюнявчики, и взялись за вилки. И тыкали ими очень осторожно, боясь опять испортить посуду. В столовую вбежал запыхавшийся орк, видимо, караульный, примчавшийся от ворот. «Там это! Пришел! Штаит! Говорит, владыку видеть! Вот!» Скочить никто не успел. Бабушка хлопнула ладонью по столу и сурово зыркнула. «Пока завтрак не окончен, никто не вскакивает! Доели, вытерли руки салфеткой, сказали спасибо! И только после этого можно идти! Понятно?» «А если враги?» — поинтересовался Урубука. «Хоть огненный дождь! Приличные люди завтрак на полпути не бросают!» «Так кто люди? А мы орки!» — тихонечко прошептал Урубука, но дальше спорить не стал. Я вздохнул и доел последний оладушек, окунув в сметану. «Не замок, а проходной двор. И ходят, и ходят. Надо повесить на ворота табличку «Прием с 10 до 2». И в другое время незваным гостям не открывать. Только я не уверен, что светлые рыцари умеют читать».